шайбу нам. Чтоб Россию обыграть, надо солнце об асфальт подушить. Вот-вот. А наши бросились в атаку, береги, противник срак. Сразу станет всем понятно, кто в хоккее чемпион. Матчем очень бодро натянул трико на бедра, но заметил зоркий глаз, что судья-то ну просто класс. Или водолаз. А надо гол, надо гол для меня и для него. Надо гол, да еще раз. А судья всегда за нас. Да, полосатый. Молодец. Машину, двигатель бензиновый, а я всю ночку с Зиною гоняю диск резиновый. Шайбу гонял туда-сюда, простые движения туда-сюда. А у меня подружка Лена продает билет в арену, а я ей дай, а она мне нет. Ну сделай ход абонемент. Молодец, ты я слышу, я рыжая, я тоже хоккей люблю, да, друзья. Поиграть на весенние победы, да веселье. Ночью милую найду, покажу хоккей на льду. Ой, покажу хоккей на льду, хоккей на льду, ай-яй-яй-яй. А я жене после хоккея показал, чего умею. И теперь жене моей очень нравится хоккей. Булиты, булиты. А я тащусь, как играет наше нападение. Невозможно удержать жопу на сиденье. Волна пошла. Пошла. А я недавно НХЛ посмотрел и ел. Для себя открыл секрет. Лучше наших в мире нет. Yeah.